Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Сретения Господня и Божией Матери, встреча человека с Богом, для которой и предназначен человек. С самого начала нам открывается чудо этой встречи. Человеку праведному и благочестивому, старцу Симеону, было обещано Духом Святым не увидеть смерти, пока не встретит он Бога живаго, Христа Господня. Церковь предлагает нам задуматься, что такое наша жизнь, что такое старение, глубокая старость и что такое смерть. Как боится всего этого не знающий Бога человек. Молодость кажется ему вот единственное время, когда он может быть счастливым, наслаждаться всеми радостями жизни. Но по мере того, как приближается старость, по мере того, как оставляют его силы, слабеют способности, приближается смерть, он не может ничего не испытывать, кроме растерянности и уныния и страха. «Не остави меня во время старости, внегда оскудевать и духу моему». Но Слово Божие говорит нам о том, что если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И бывает красота и величие старости, преображенной близостью к Богу. И вот чудо, чем ближе человек к смерти, тем ближе он к Богу. И так он должен бы жить, так восходить в этой земной жизни к совершенной радости и преодолевать все, даже самое время, как старец Симеон, которому было обещано Духом Святым, что он увидит прежде своей смерти Христа Бога. И поэтому он не умирал. Так велика была его вера в слово, которое он прочитал в Священном Писании: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Это было, как говорит предание церковное, за 270 лет до его встречи с Господом. Не удивляйтесь, что он достиг такого возраста. Адам жил 930 лет, как говорит Писание. Первые люди жили долго. Они вообще были призваны не умирать. Но после того, как человек отпал от Бога, все изменилось. Хотя он не потерял еще связь с Богом настолько, насколько это произошло потом, когда Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Бог положил предел физическому существованию рода человеческого в потопе. После потопа было дано новое благословение человеку и новый возраст. 70 лет, если в силах 80 лет. С тем, чтобы человек памятью о смерти, а значит и об утрате Бога, мог скорее прийти к покаянию. Какое чудо произошло со старцем Симеоном! Господь, когда люди уже не жили так долго, как бы вернул его к прежним древним временам, продлив его возраст. Его ожидание было благословенным и блаженным. Его долголетие, его старость была осмысленной, исполненной высшего назначения. Однако старость, как мы уже сказали, может быть не благословением, а наоборот, скорбным испытанием для человека. Мы помним, например, из жития святителя Иосафа Белгородского, когда он, объезжая свою епархию, встретил священника, которому было уже около 160 лет. Он не мог никак умереть, потому что, как выяснилось, на исповеди он совершил некое кощунство по отношению к святыне Божией. И Господь не принимал его душу. Он дал ему почувствовать за его особенный грех, что такое жизнь человеческая без Бога, что такое старение, когда нет сил жить и когда Бог не дает смерти. После его покаянной исповеди святитель Иосаф вывел ветхого священника в поле, и там прочитал этот священник молитву: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей». Он увидел милосердие Божие, которое Господь явил ему, уже не надеявшемуся на помилование и спасение. И сегодняшний праздник говорит нам о том, что для человека, который встречает Бога, не страшно встретить смерть. Никто, ни один человек не имеет мужества встать перед лицом смерти, если он не встретит раньше Христа в своей жизни. Все боятся смерти, закрывают нарочно глаза на нее, как будто ее нет. Самое страшное, что есть, — смерть. Дьявол терроризирует весь род человеческий страхом смерти и подчиняет своей воле. Никто не может избежать этого страха, особенно потому, что он связан с нашими грехами. Святые отцы говорят, что когда мы умираем, когда наша душа разлучается с телом, мы испытываем страх, потому что у нас есть нераскаянные грехи. Это главная причина, почему человек боится смерти, сознает он это или не сознает. Потому что через грехи, нераскаянные, бесы имеют власть над человеком, имеют доступ к нему. И вот святой праведный Симеон не просто не боится смерти, не просто со смирением принимает смерть, он благословляет ее, для него это радостный час. Самый радостный час, какой только был у него когда-либо. Он видит свет, он видит радость той жизни, которая не ему принадлежит, которая Богу принадлежит, но которую Бог уготовил для него и для всех людей. И он касается этой жизни, он хочет скорее в нее вступить. «Смерть для меня приобретение», — говорит апостол Павел, исповедуя веру всех, кто знает, что значит встретить Христа. Но человек, встретив однажды Христа, может потерять не то что память об этой встрече, но оказаться неверным тому, что было дано ему Господом. Поэтому и говорит святой праведный Симеон о Богомладенце Христе: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле. Миллионы людей злобой и яростью исполнятся против Христа. Невозможно ни одному человеку, в конце концов, остаться нейтральным по отношению ко Христу». Но это в Израиле прежде всего происходит, в Церкви Божией. Для одних, как говорит апостол Павел, Христос – запах живительный на жизнь, а для других – запах смертоносный на смерть. Потому такое разделение и противостояние в мире, потому и меч, который принес Христос на землю, разделяющий всех, как оружие проходит пречистую душу Божией Матери. И мы сегодня должны увидеть, как это происходит именно в Церкви Божией. Вот рассказ одного священника, исповедника, в 20-е годы, когда он еще был мирянином. Вы знаете, что это было за время. На амвон вышел священник в праздник и сказал, обращаясь к народу: «Я 20 лет обманывал вас. Это все ложь, то, что мы собираемся здесь и то, что мы здесь совершаем». Этого не существует. В народе началось смятение, кто-то закричал, кто-то заплакал. И тут встал один молодой человек и сказал: «Чему вы удивляетесь? Разве было когда-нибудь по-другому в нашей церкви? Разве Иуда-предатель не был среди апостолов, которые участвовали в Тайной вечере? Но разве его предательство омрачило великую радость святыни, которую преподал Христос своим ученикам и через них до ныне преподает всем, кто может встретить Господа? Больше, чем встретить, больше, чем обнять Его, соединиться с Ним всем своим существом. Действительно, вся история Церкви Нового Израиля – история падения и восстания многих. Сколько было за все века предательства, крови ересей, сколько отступничества, но Церковь всегда свята и непорочна. Она всегда приобщается Богочеловеку Христу, который раскрывает нам свою богоподобную сущность и приобщает ей. Это и есть та история Церкви, которую видит всякий, кто сподобляется встрече со Христом. И эта история Церкви продолжается и будет продолжаться до скончания века, до тех пор, пока есть люди, которые в мире, лежащем во зле, одного только ищут – встречи со Христом. Для восстания многих пришел Господь, для прощения людей, которые не знали Бога, погибали в грехах. И услышим в этих словах: «Сей лежит на падении и восстание многих», то, что относится к каждому из нас. Потому что путь наш ко встрече со Христом, ко встрече с Ним здесь на земле и в вечности, проходит через многие падения и через многие восстания. Всякий грех есть наше падение. И всякий грех – это такое событие, когда открываются помышления наших сердец, когда сокрытое в глубине наших сердец предпочтение греха Христу Богу раскрывается враждой по отношению к Нему. Всякий раз, совершая грех, мы становимся на сторону тех, кто отвергает и гонит Христа. Будем молить сегодня Господа о даровании нам такого покаяния, встречей незаслуженной со Христом Богом, Его благодатью, чтобы мы сделались способными восстать и встать на радостный путь, ведущий к некончающейся встрече с Ним, чтобы сегодняшний праздник стал в центре нашей жизни, чтобы вся жизнь наша стала предпразднеством Сретения Господня. Будем особенно дорожить храмом Божиим, потому что этот праздник говорит нам, что кто любит Бога и кто ищет встречи с Ним, тот спешит в храм, потому что здесь совершаются чудеса. Самое великое чудо, какое может быть в жизни человека. И миллионы, миллиарды людей, с тех пор, как явился Христос в мир, сподобились этого чуда в храмах Божиих. Потому храм, говорит святой Иоанн Златоуст, это не стены, не потолок, не купол, а это вера наша и жизнь. И как сказал один священник, прошедший сталинские лагеря, Церковь Божия – это также жизнь в слезах. Потому что невозможно стоять у креста Христова, невозможно быть причастником жизни Божественной Троицы без слез. «О Христе всех Царю, дашь мне слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле погубих. О Девица Мария, просвети мою душу, омраченную люте житейскими страстьми». Аминь.